Снегурка, где же дед? Он стишков наслушался? Дед в обед уже привет взял, да и накушался. Новогодние танцы по-русски на дорожном радио. Thank you. Все произойдет, все, что мы загадали. свете нет. И плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Вижу отражение своей мечты, но найти ее на небе не могу. И плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Вижу отражение своей мечты, но найти ее на небе не могу. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! Это коммунальная, Новогодние танцы по-русски на Дорожном радио. Розовый фламинго, птица заката. граждане России, дорогие друзья, в эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои. Личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее. Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу. Неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу. Дорогие друзья, через несколько секунд мы услышим бой курантов, и Новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими, с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, и непременно любви, которая вдохновляет. Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная. И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2026 годом! Thank you. считала последние секунды, и вот он, новый 2026 год. С вами вместе в пути программный директор Дорожного радио Кирилл Сорокин. В эти первые минуты Нового года я вместе с командой Дорожного радио хочу сказать вам самые теплые слова. Спасибо, что вы с нами. Ваша поддержка, ваши голоса и ваши пожелания делают наш эфир особенным. В наступившем году мы продолжим дарить вам музыку, которая трогает сердце, и разговоры, которые согревают душу. Новый год – как чистая страница. На ней можно написать историю счастья, любви и вдохновения. Пусть ваши строки будут яркими, а сюжеты – удивительными. Пусть Новый год станет для вас временем открытий, теплых встреч и исполнения заветных желаний. Пусть в этом году удача идет с вами в ногу. Мечты находят дорогу к исполнению. Каждый день дарит повод для улыбки. С Новым годом! Ваше Дорожное радио! Дорожное радио! Здравствуй, 2026. Рада, что пришел. Дай, дружок, тебя обнять и садись за стол. Молодец, что нам принес праздник в каждый дом. Ночь для радости без слез. А о делах потом. Что там дальше? Кабы знать. Но будет хорошо. Здравствуй, 2026. Рады, что пришел. Новогодние танцы по-русски на Дорожном радио. Я верю. часа 00. Я старше на год, и пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Поздравляем с Новым годом! Желаем всегда оставаться собой. И пусть рядом с вами будут родные и близкие люди. И душевная музыка Дорожного радио. С Новым 2026 годом! Праздник в дверь стучится снова. Никто не знает, что нас ждет. Но знаем, вместе у порога мы встретим этот Новый год. Когда мороз рисует окна, тогда мороз бежит по коже. Мы загадаем желание под елкой, ты загадаешь его тоже. С Новым годом! Сказка, наша елка светит так ярко. В квартире запах мандарин, самолет, игры и прикола. Мы зажигаем свои огни, мы знаем, праздник придет к нам снова. С Новым годом, с Новым годом, и это время чудес. Чем платить? Может быть, ее, может быть, тебя. Но когда настанет утро, почему холодная май не дарит утро? Над спящей землею. прямо улетай, милый мой ботаник. Я жарко по тебе скучаю. Все твои подарки душу согревают. Тело согреваю, пальцы отбиваю в кольца, о тебе мечтаю. Я весь день и ночью, нет, скорее ночью, потому что точно знаю. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, тело, все горит огнями. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, что творится между нами. Кто бы мне ответил, почему с тобой, когда рядом столько жутко сладострастных мачо, о тебе мечтаю. Я весь день и ночью, нет, скорее ночью, потому что точно знаю. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, тело, все горит огнями. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, что творится между нами. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, тело, все горит огнями. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, что творится между нами. Даже на край света, на твоем кабриолете. Без тебя так скучно, а с тобою сладко. Милый мой ботаник, ах, как тебя люблю я жарко. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, тело, все горит огнями. Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, что творится между нами. Радио поздравляют с Новым годом. Филипп Киркоров. Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам. Поздравляю всех, желаю успехов во всех начинаниях. Творите и мечтайте под музыку Дорожного радио. Давайте покорять новые вершины вместе. С Новым 2026 годом. Цвет настроения синий. Цвет настроения синий. Она убежала от нелепой суеты. Ни капли стеснения с приходом темноты. Страх, страх.

писала мне, извини, прощавай, сколько буду жить, я помню, буду это, а так и знай. Дорогие друзья! друзья, с Новым годом! Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем, а в доме царит любовь и радость под любимые песни на дорожном радио. С Новым 2026 годом! Золотистым фоном наше прошлое. Пусть летят мои мысли, мои скакуны. и все слепо прожили, не любя. Пой со мной. Нам надо быть громче всех сейчас. Плачь и пой. СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Здравствуй, 2026. Рады, что пришел. Дай, дружок, тебя обнять. И садись за стол. Молодец, что нам принес праздник в каждый дом. Ночь для радости без слез. А о делах потом. Что там дальше? Кабы знать. Но будет хорошо. Здравствуй, 2026. Рады, что пришел. Новогодние танцы по-русски на Дорожном радио. С Новым годом тебя, все твои города обойдут стороною ненастья. Нам волшебная дана ночь всего одна. С Новым годом, страна, с новым счастьем. Вот и настал тот день заветный, просыпайся, народ! Самары, от Челябинска до Орска, от Иваново до Минска, от Алматы до Казани, от Москвы до Рязани, через сугробы мы сами. Если судок и с нетерпением ждет подарков с детвора, а если честно, Новый год я начал отмечать с утра. С Новым 2026 годом! Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю бантики. Это мой последний день на Титанике. Отключите провода от моих белых крыльев.